Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки, когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву? История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни. Марка с мигалками поворачивает в арку. Охранник пропускает на паркинг. Среда, Лубянка. Тайны светлых коридоров окутаны мраком. В кабинетах просторных шкафы с полками. На полках папки, в папках дела. В них явки, фамилии, имена. Напротив крестики и галки. Не советую покидать пределы колпака. Тебя размажут по брусчатке, как таракана тапком. Иногда так охота нажать на паузу, перестать на какое-то время собирать этот пазл. Жизнь не так уж и прекрасна, я понял это сразу. Пустите сюда еще немного веселящего газа. Глаза видят только то, что им показывают. Средства массовой информации ведут массы к маразму. Видение ситуации у нас немного разное. Я стараюсь постоянно пользоваться инфракрасным. Это опасно, это противозаконно. И у кого есть маза, вечерами забегает в контору. Мы занесены в базу, но волосок от приема. Им осталось приехать по адресу и заполнить форму. У моего знакомого два балкона. Там кусты разного пона, размером до потолка от пола. Звездочки плавно падают на погоны. Я скотчем обмотаю, отправлю посылку на зону. Говно приезжает тоннами в грузовых вагонах. Его сопровождают органы, все спокойно. Люди получают 2,5 строгого отдыха где-то в Мордовии за плюшку мягкого черного. Новоиспеченный сотрудник ОБНОНа закончил строительство дома где-то под Барселоной. А мама Антона не понимает, где он, до сих пор пытается разобраться с его телефоном. Это стрёмно, вокруг темно, вечер вторник, дорога от дома до микрофона. После пробок по Садовому до Казакова было бы здорово закончить запись альбома. Эту историю невозможно придумать. Я должен оставаться дерзким. Это может кончиться плохо. Да ну и хер с ним. Правда скрыта от глаз. Довольствуйся версиями. Сверстники умирают молодыми, боясь голодной пенсии. Знаешь, я и сам не жилец. Наверное, лет 10, но остаюсь здесь. Назло всякой педерсии. Хотел, чтобы к тебе относились по-человечески. Тогда вступай в партию и плати членский. Крючок с наживкой на прочной леске. И похуй, кто ты, хозяин ларька или владелец Челси. Пишешь песни типа свой в доску, у тебя это получается, ну по-уёбски, как у Оксаны Робски. Я должен оставаться дерзким, устроим здесь не детский замес. Слава богу, есть с кем, чем стать подъездной плесенью. Лучше пулю в сердце, лучше в дребезги, чем превратиться в прокисшее тесто. Удобное для раскатки и придания формы. Вокруг синие номера на затонированных фордах. И ты трусливо прячешь голову в плечи, подобно тому, как прячешь от мамы разъебанную печень. Пока ты кусаешь битые локти, кто-то в погонах скупает отрубленные головы оптом. Помнишь полковника, им устроенную бойню? Система дала сбой, значит скоро все ёбнет. Передернув затвор и еще раз взглянув на твое фото, тебя уже ждут двое в подворотне. Ты, оставив свою Хонду, аккорд на парковке, через минуту примешь в себя две обоймы. Ты замолчишь, и так удобней. Говорил о свободе, теперь ты свободен. Такие времена, такие дела, брат. Говорить как есть, нужна смелость, а не талант. Давай без хуеты, ебашить за свое, хуй на хиты. Жизнь на биты, немного винилового треска. Как ей жестко, без лишнего блеска. Слышь ты. Давай без хуеты, ебашить за свое, хуй на хиты. Жизнь на биты, немного винилового треска. Как ей жестко, без лишнего блеска. Слышь ты. Давай без хуеты, ебашить за свое, хуй на хиты. Жизнь на биты, немного винилового треска. Как ей жестко, без лишнего блеска. Слышь ты. Давай без хуеты, ебашить за свое, хуй на хиты. Жизнь на биты, немного винилового треска. Как ей жестко, без лишнего блеска. Эту историю невозможно придумать. Это история о судьбах людей. История той кошмарной реальности, с которой сталкиваются в России каждый день.